скоро. Ночью мне не спалось. Я почти чувствовал телом твердый квадрат конверта под матрацем. В голову лезли разные заботы. Как управиться с грузом, как организовать транспорт на новом месте. И то невнятное чувство болезни, которое томило меня все эти дни, как-то незаметно уходило, и вдруг пропало совсем. Не знаю, может ли на самом деле больной человек вот так лежать на кровати и вдруг без всякого повода почувствовать себя здоровым. Видимо, это было незначительное воспаление легких. На другой день мы с утра начали возиться с аппаратурой. Надо было сделать новую калибровку приборов после окончания работ на острове. И вообще очень много разных мелочей. Мы все были здорово заняты, и поэтому ребята не стали оставлять нас вдвоем, как делали они все эти дни. «А я уже выздоровел, доктор», — сказал я ей. «Я вижу», — усмехнулась она. Мы еще немного поговорили. Потом она незаметно ушла, вспомнив о каком-то нужном деле. Это был последний день апреля. 1 мая с утра дула поземка. Потом стало тихо и солнечно. Мы вымыли пол, немного поскребли бороды и начали слоняться по комнате. «А не пригласить ли нам женщину на праздничный обед, начальник?» — сказал Ленька. «Сходи, конечно, сходи». Ленька вернулся очень быстро. «Уехала», — удивленно сказал он. «На чем?» «На собаках». Все было ясно. Когда кому-либо срочно требовалось в колхозный поселок, то шли пешком на участок к охотникам, и те уже везли человека на собаках. Я сказал «пешком», потому что здешний снег по твердости мало уступает асфальту. Таким его делают зимние ветры. «Боевитый врачонок», — сказал Семен Иванович. И Ленька, и он быстро обо всем забыли. У них было хорошее настроение от того, что сегодня праздник, все вместе, все здоровы, и впереди другие края. «Так когда же с острова двинем, начальник?» — с хитрой миной спросил Ленька. «Дней через 5. И не вернемся? Разве мы когда-либо возвращались?» «Все время вперед, без оглядки», — сказал Семен Иванович. «Только так», — согласился Ленька. Было очень заметно, что ему не терпится отметить праздник. Мы отметили. Потом стали составлять радиограммы. Их можно было послать через аэродромную рацию до ближайшей почты, а там уж куда угодно. Радиограммы были обычные. «Поздравляем, работа в порядке. Надеюсь, встречу. Только когда и где?» Мы знали, что и нам сейчас пришлют примерно то же самое. Я вспомнил, что еще в больнице решил написать письмо той девчонке из города Ставрополя. «Рискнуть?» — спросил я у Леньки. Мы давно уже забыли, что такое личные секреты. «Конечно, чудак», — сказал он, — «ничего не теряешь». «Бумаги много», — сказал Семен Иванович. Так и прошел для нас этот день, солнечный тихий день на острове. Я все думал, что при таком солнце на нартах не очень холодно даже в городском пальтишке. Только вот варежки-черепашки не совсем то, что надо. Всегда первыми мерзнут руки. И все-таки 50 километров не так уж много».